После волны. День второй. Проснулся от солнца. Было такое выражение: солнце светит прямо в глаз. Вот так именно и было. Яркое и жаркое солнце. И запах. Резкий, затхлый такой. Протер глаза, потрогал шишку на затылке. Хороший такой шишак. И волосы с запекшейся кровью. Усевшись на полу своего полуразрушенного дома, отмотал назад события за сутки. Итак, что мы имеем с гуся? Что-то произошло, что уже в принципе не так важно. И, судя по температуре воздуха, шарик крутануло так, что наша местность оказалась в более теплом месте под солнцем. С одной стороны, хорошо, так как получить разницу температуры в сторону минуса – нерадостная перспектива. Хотя, вероятно, с кем-то именно так и произошло, если выжили. Поискал глазами чайник и нашел. Так, кастрюльку тогда на костер поставлю. Поломал руками ветки и доски, которых в округе теперь в достатке. Ну, хоть с дровами пока проблем не будет, подумалось мне. Оборудовал очаг, повесив кастрюлю над огнем, примотав к ручкам проволоку, добыл огонь, чиркнув зажигалкой. Ну что, пока кипятится вода, можно озадачиться вопросом питания. Вышел на место, где была баня, и осмотрелся. Соседский дом смыло, несколько десятков метров дальше начинается большая вода. Выше почти ничего не изменилось, кроме проплешины пемзы, которая или ссыпалась во время землетрясения вниз, или ее просто смыло волной. И на ее месте теперь почти гладкая поверхность потрескавшейся скалы. Постоял несколько минут, прислушиваясь. Ничего, никого. Леса вокруг много. Там, где волна не прошла, все по-прежнему. А там, где вода, уже непонятно, что там под ней. Много поваленных, поломанных стволов кругом. Это по ходу волны. И, кстати, то, как лежат поваленные стволы, показывает, как шла волна, пробираясь распадками и склонами. Так, а ведь где-то у меня в моих туристических причиндалах были и карты, и атласы дорог. Найти бы только. Тогда по изолениям можно хотя бы карту затопления примерно составить. Кастрюля почти закипела, и я пошел разгребать угол, где была кухня. Расчистив прихожей, точнее там, где от нее осталось небольшое место, начал складывать туда все, что нахожу из съестного, и вообще все, что попадается и возможно в использовании. Хорошо, что коробки с пакетированным чаем запаиваются в пленку, хотя и повреждены слегка, но пара коробок по 100 пакетиков мне попалась, чему я был очень рад. На самом деле, я даже не знал, чему радоваться больше. Тому, что пережил волну и остался жив. Или тому, что мой дом относительно всего остального почти не пострадал. Подумаешь, нет двух стен и крыши. Как там раньше говорили, я имею свой угол. По-другому и не скажешь. Да и барахло кое-какое сохранилось. Сел пить чай, заварив 2 пакетика прямо в кастрюле. Экономить буду, ведь поставок чая пока не предвидится. Выпив чашку, принялся за расчистку и уборку того, что было внутри дома. Припекал очень сильно, и я разделся до трусов, повязав на голову бандану из порванной футболки. Провозился еще 3 часа, рассортировав нужный и уже откровенный мусор, который складывал на улице. Нашел дробовик с патронташем на 24 патрона, из которых 6 пулевых, 10 с картечью и 8 с дробью тройкой. А карабин не нашел. Вероятно, его унесло куда-то. Обидно, конечно, но, может, найдется еще где в окрестностях. Еды пока запас был, но в основном консервы. Картошка. Она же в подвале, и там же еще была вся моя провизия до волны. Бросился к крышке погреба, которую еле открыл. Потому как лаги повело, да и дерево разбухло от намокания. В подвале меня ждал сюрприз – бассейн, по поверхности которого плавали коробки и пакеты. Проплыл мимо разноцветный пакет сублимированной лапши. Так как в подвале было слишком много всего нужного по части еды, я с остервенением принялся черпать из него воду, привязав к ведру веревку. Стерев кровь в ладони, вычерпав воду до уровня по пояс, спустился в подвал и начал таскать из коробов картошку и рассыпать ее сушиться во дворе. Также по пути, хватая все, что плавает по поверхности. Я не заметил, как стемнело, пока не споткнулся, неся очередное ведро с картошкой. Нашел на верхних полках стеллажа в подвале две лампы летучей мыши и зажег их в доме и в подвале. Во дворе развел костер и продолжил таскать все из подвала, ибо в данном случае время работало против меня. Кстати, о времени. Световой день больше обычного. Понял это, когда посмотрел на часы. Стемнело примерно час назад, не более. А на часах 3 ночи. Засоленную в бочках форель развесила во дворе сушиться. Теперь рыба вместо соленой будет вяленой. С такой температурой быстро завялится. Снова рухнул спать без задних ног. Даже и не понял, когда. Только и успел напиться воды и отключился.